Глава 16. Над Роулс-Шерон зарядили дожди. Высокая влажность действовала на нервы, и тот, кто к ней не привык, страшно злился. Утром облака еще больше сгустились, а воздух стал еще более сырым и душным. Фотомодели, у которых выдалось свободное время, разошлись по своим комнатам отдохнуть в прохладе кондиционеров. Поскольку погода не благоприятствовала натурным съемкам, решили пока отснять несколько кадров помещения на фоне того самого туалетного столика в спальне Клэр и Ясмин. Как и предлагала Рю, Дана позировала в бюстгальтере последней модели. Кроме него на ней были слоновой кости атласные панталоны и высокие чулки. Ансамбль дополняли атласные же туфли цвета слоновой кости на высоких каблуках. Клэр поинтересовалась у миссис Монтейт, где поблизости можно было бы взять на прокат свадебное платье. «Зачем? У нас же есть!» — хором воскликнули обе миссис. Несколько месяцев назад в Роулс-Шерон была свадьба их племянницы, и ее платье все еще хранилось на чердаке. Миссис Монтейт заверили Клэр, что племянница будет польщена, если ее свадебный наряд появится на страницах французского шелка. Итак, платье спустили с чердака, вытащили из целлофанового мешка. К счастью, оно оказалось не белоснежным, так что вполне подходило по тону к образцам белья. Рю, разглаживая складки на платье, бормотала как раз то, чего нам так недоставало — этой чертовой влажности. И вот теперь свадебное платье висело рядом с туалетным столиком, создавая иллюзию того, что Дана — невеста, которая готовится к церемонии бракосочетания. Столик переставили так, чтобы в зеркале отражались двери, ведущие на балкон. Съемка предстояла сложная, и без Леона и его чудодейственного осветительного оборудования вряд ли вообще могла состояться. Я хочу, чтобы Дана приподняла волосы так, чтобы видны были все линии бюстгальтера. Гримерша еще колдовала над макияжем Даны, и Ясмин попросила Клэр сесть перед зеркалом, чтобы установить свет и фотокамеры. «Я вряд ли потяну на невесту», — сказала Клэр, придирчиво рассматривая свое отражение в зеркале. Ее льняная рубашка уже изрядно помялась, а макияж почти весь расплылся от невыносимой жары. «Если только невесту Франкенштейна». «Убери волосы с шеи», — попросил Ясмин с удовольствием. Она зажала волосы в кулаках, приподняв руки вверх, так что ее локти оказались параллельной линии плеч. Взгляд ее уловил еле заметное движение возле балконной двери. Кассиди раздвинул прозрачные шторы и вошел в комнату, остановившись у окна. Их взгляды встретились в зеркале. «Отлично, Клэр!» — закричала Ясмин. «Превосходно! Это именно то выражение глаз, которого я добивалась. Ты видела, Дана? Удивление! Не мой вопрос. Легкое волнение». Но когда она обернулась и увидела, что причиной смятения Клэр оказался Кассиди, энтузиазма в ее голосе заметно поубавилась. «Что вы здесь делаете?» — с явным неудовольствием спросила она. И, взглянув на Клэр, добавила, «Ты приглашала его?» «Нет», — ответила та, не в силах оторвать взгляд от помощника окружного прокурора. Леон передал светоустановку помощнику и подскочил к Кассиди, схватив его за руку. «А, собственно, кто вы такой?» «Сыщик из Нью-Орлеана», — ответила Ясмин. Кассиди приветливо улыбнулся и мягко высвободил руку из цепких тисков Леона. «Я не сыщик». Клэр встал, уступив место у зеркала Дани. «Нам нужно закончить эту съемку». «Все готовы?» Дана села за туалетный столик. Рю засуетилась вокруг нее. Ясмин вернулась к Леону, советуясь, как проводить съемку. Клэр, еле сдерживаясь от гнева, отвела Кассиди в угол комнаты. «Чего вы добиваетесь?» «Я и не предполагал, что угожу прямо в кадр, когда пробирался через эти шторы». Внимание его на какое-то мгновение отвлекла Дана. В золотых лучах подсветки она выглядела на редкость обворожительной невестой, к тому же чертовски сексуальной. «На наши сеансы фотосъемки зрители не допускаются», — строго сказала Клэр, проследив за направлением его взгляда, ни родители, ни приятели, ни даже супруги. Тем самым мы обеспечиваем нашим фотомоделям интимность съемки, да и все остальные участники чувствуют себя более раскрепощенными. Сожалею, но на этот раз вам придется сделать исключение. Или я предъявлю постановление прокуратуры. Еще один обыск. Мне, может быть, стоит предупредить съемочную группу, что всех будут трясти. Кассиди нахмурился и виновато посмотрел на нее. «Откуда вы узнали, где мы находимся?» — сердито спросила она. «В моем распоряжении целый батальон сыщиков. Разыскать вас было расплюнуть». «Странно. Как это миссис Монтейт впустили вас? Я думала, дом открыт только для постояльцев. А я и есть постоялец. Что?» — воскликнула она. Заметив, что на них обращают внимание, Клэр понизила голос, но от этого интонации его не смягчились. Предполагалось, что мы здесь будем одни. Я особо оговаривала это условие, когда бронировала места. У миссис Монтейт была одна свободная комната. К тому же моя личность внушила им доверие, и меня впустили. Мне неприятно ваше присутствие здесь, Кассиди. Охотно этому верю. Оно станет вам особенно неприятным, когда вы узнаете, с какими дурными вестями я прибыл. Как всегда, иначе у вас не бывает. Ну и с чем вы пожаловали на сей раз? Давайте уж поскорее закончим с этим. Кассиди бросил взгляд через плечо. Присутствовавшие в комнате были заняты или делали вид, что заняты съемкой. Как и Клэр, ему, должно быть, стало неловко продолжать разговор в такой обстановке. Взяв Клэр под руку, он вывел ее в коридор. Уставившись под ноги, словно разглядывая узорчатый ковер, Кассиди с оттенком легкой грусти прошептал ее имя, потом как-то странно посмотрел на нее. «Вы знали, что она занимается шаманством?» «Кто? Ясмин?» Кассиди кивнул головой. «Клэр лишь пожала плечами. Многие в Нью-Орлеане занимаются этим. И поскольку она так долго прожила в этом городе, неудивительно, что и у нее появился интерес к магии. Она обучилась каким-то формулам. У нее есть несколько свечей, которые... Ее комната во французском шелке полна подобного хлама. Но это ничего не значит. Сколько я ее знаю, она постоянно увлекается разными религиями, от иудаизма до буддизма. Иногда она может носить христианский крест и одновременно браслет с египетским анком. Эти символы ничего не значат для нее. Все это, как выясняется, далеко не безделушки и не бижутерия, Клэр. При обыске нашли также шаманскую куклу, точную копию Джексона Уайльда. Но это чепуха! — тихо вскрикнула Клэр, стараясь не привлекать внимания. — Это все, что они нашли? Вряд ли возможно строить обвинение в убийстве на какой-то глупой кукле. При обыске во французском шелке ни в вашей квартире, ни в офисе не нашли ничего, что могло бы впрямую связывать вас с убийством Уайльда. Она, стараясь не выдать себя, облегченно вздохнула. Я могла бы сказать вам заранее, что они ничего не найдут, но вы бы все равно не поверили мне. Не торопитесь. — А, еще что-нибудь, — сказала она. — Плохие новости, которые вы обещали. Взгляд его, казалось, пронзал ее. Волокна, взятые с коврика в вашей машине, соответствуют найденным в гостиничном номере Джексона Уайльда. Экспертиза подтвердила идентичность. Вы лгали мне, Клэр? Черт бы вас побрал! Вы все-таки были там.